18 ему еще не исполнилось, но благодаря завидным наследственным физическим данным и накачанным мышцам он выглядел гораздо старше, на 25, не меньше, оставаясь при этом незрелым и довольно-таки примитивным юнцом. Именно это и ценил в нем Влад. Такого, считал он, и вязать кровью было совсем не обязательно. То есть сам факт ничего бы не добавил к тому, что уже имелось. «Заявления не будет», — подтвердил свои же слова Турецкий. «Очень хорошо. Пойдем дальше». И тут вошел милиционер, держа в руках большой лист бумаги с напечатанной на ней цветной фотографией и каким-то текстом поверху и снизу. Сразу понять, что это бык, не мог. Но когда Турецкий развернул лист в его сторону и аккуратно положил на стол, бык слегка вздрогнул. Перед ним лежал его собственный портрет, если смотреть спереди и сбоку, очень четко и красиво напечатанный. И если бы не текст... А написано было следующее, что бык прочитал, внутренне напрягаясь и чувствуя, как у него снова подступает к горлу тошнота. «Граждане Воронежа, перед вами фотографический портрет задержанного милицией молодого человека, который подозревается в совершении убийства, целого ряда хулиганских нападений на граждан, а также изнасилований. Он не желает назвать себя следствию, но он житель вашего города». Всмотритесь в это лицо и вспомните, может быть, вы видели уже его, или знаете, кто он, где проживает, как его зовут. Ваша помощь окажет содействие в раскрытии тягчайшего преступления, которое совершил этот человек. «Ознакомились?» — участливо спросил Турецкий. «Я думаю, мы можем оставить вам один экземпляр. На память. Желаете взять себе?» Но бык и не притронулся, уставившись округлившимися глазами в какую-то точку на портрете. «Как я говорил, эти листы будут уже сегодня развешаны по всему городу. В людных местах, в центре, на окраинах, где народу много. На остановках, у магазинов, у кафе, баров всяких и так далее. Как полагаете, вас скоро узнают?» Бык продолжал молчать. «Ну вот и все», — сказал Турецкий, разочарованным отсутствием реакции у задержанного. «Или он полный дебил, или же на редкость сообразительный малый, которому в самом деле нечего бояться. Загадка. Но пока не в пользу следствия». Появились контролеры, вынесли стол и стулья, вышли все, кроме Турецкого. «Я тебе должен кое-что сказать», — негромко произнес он. «Но не хотел это делать при всех. От уважительного тона не осталось и следа. Так вот, слушай, говнюк. Руслан, который тебя нокаутировал, сказал мне, что никогда бы не связался с таким дерьмом, как ты. Сам нарвался. И в суд он на тебя подавать не желает. Стыдно, говорит, с таким ничтожеством связываться. А вот дружочков твоих мы найдем обязательно. Уже ищем. Ножичек-то, которым убивали, засветился. И они, я думаю, не станут тебя выгораживать. На таких тупых, как ты, только и валить свои преступления. Так что пойдешь ты, голубь, как организатор убийства того дипломата, и получишь больше всех. Но, может быть, до суда дело не дойдет. Мне осточертело играть с тобой в молчанку. И я так решил. Завтра же, после того, как тебя снова покажут по телевизору, и если к тому времени тебя не опознают твои знакомые и соседи, я сам объявлю, что мы временно до суда отпускаем тебя. Под подписку о невыезде. Мол, нечего на дармоеда казенные харчи переводить. А что убийца и насильник, так кто еще суд будет решать? Вот и приходите, люди, посмотрите сюда, к воротам СИЗО. И я сам посмотрю, кто тебя первым грохнет, твои дружки, чтобы навсегда рот заткнуть, или честные граждане, которые не захотят с тобой и срать на одном гектаре. Понял, подонок? И никуда ты не денешься, с тебя ж глаз не спустят. Но огребешь ты теперь на всю катушку. Если у тебя не кочан капусты, а башка, соображай, пока не поздно. Завтра будет точно поздно.